Октября 31-го, 13 ноября. Священномученик Всеволод Смирнов. Священномученик Всеволод родился 25 марта 1874 года в селе Троицком Звенигородского уезда Московской губернии в семье священника Василия Смирнова. В 1897 году Всеволод Васильевич окончил Московскую духовную семинарию и был назначен учителем в школу в село Бумерово Звенигородского уезда. Здесь он женился на Надежде Алексеевне Уваровой. В 1900 году Всеволод Васильевич был рукоположен в сан священника к Успенской церкви в селе Дерменцово Волоколамского уезда. За безупречное служение отец Всеволод в 1926 году был возведен в сан протоиерея. Осенью 1929 года в ОКПУ пришли сведения, будто священник в день празднования памяти Илии Пророка сказал в проповеди: «Народ весь прегрешил перед Богом. Бог насылает разные кары на него. Ему надо покаяться. Бог простит. Когда жил на земле Илия Пророк, народ также развратился, и Бог послал голод, и весь народ голодал. Так же и теперь, если народ не покаятся, будет голод и разные бедствия». Основываясь на этом донесении, уполномоченный ОГПУ сделал вывод, что священник систематически, как в проповедях, так и в частных беседах, проводит антисоветскую агитацию, называя советскую власть «божьей карой за прегрешение народа». И принимая во внимание, что дальнейшее пребывание священника на свободе будет иметь отрицательное влияние на настроение населения к советской власти, 19 октября 1929 года постановил арестовать отца Всеволода. В тот же день он был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. На допросах, отвечая на вопросы следователя, протоиерей Всеволод сказал: «Антисоветская агитация я ни при каких обстоятельствах не вел. В проповедях я затрагиваю чисто религиозные вопросы. Разговоров на политические темы никогда ни с кем не вел и политикой не интересуюсь. Будучи болезненным человеком, веду уединенный образ жизни и ни с кем дружбы не веду. Говорили ли вы в проповеди 2 августа сего года, что народ весь прегрешил перед Богом, и он за это посылает на него разные кары, как то голод и тому подобное?» — спросил следователь. «Этого я никогда не говорил». «Кто может подтвердить отсутствие с вашей стороны антисоветских действий?» — спросил следователь. Отец Всеволод попросил вызвать некоторых свидетелей, которые подтвердили бы его невиновность. Следователь, однако, не стал никого вызывать, передав дело на рассмотрение особого совещания при коллегии ОГПУ. 18 ноября 1929 года он был приговорен к 3 годам ссылки в Северный край и сослан в село Лешуконское Архангельской области. Отец Всеволод здоровье был слабого и страдал в это время многими болезнями. В конце 1932 года он был освобожден. Прихожане храма в селе Дерменцово обратились к священноначалью, чтобы священника направили снова в их храм. И 22 января 1933 года протоиерей Всеволод получил назначение в храм в селе Дерменцово. Здесь он прослужил до гонений 1937 года. 10 октября 1937 года власти арестовали протоиерея Всеволода по обвинению в том, что он распространял гнусную клевету на советскую власть, высказывал пораженческие настроения, вел антисоветскую агитацию против проводимых на селе кампаний. Зачитав текст обвинения, следователь предложил отцу Всеволоду дать показания. «Контрреволюционной и антисоветской агитацией я не занимался», — ответил священник. «Вы показываете ложно. По вашему делу допрошены свидетели, которые подтверждают факты вашей контрреволюционной и антисоветской агитации», — Следствие требует от вас правдивых показаний. Еще раз заявляю, что контрреволюционной и антисоветской агитацией я не занимался, — ответил священник. На этом допрос был закончен. 11 ноября тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Протоиерей Всеволод Смирнов был расстрелян 13 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.